Гарик умер сразу и не мог видеть, как из покореженного джипа пытаются вылезти двое его пассажиров. Они очень торопились, но не успели. Струя напалма, выброшенная под давлением 20 атмосфер из ранцевого огнемета М9Е17, ворвалась внутрь салона, моментально превратив его в огненную ловушку. А через секунду взорвался бензобак, и волна горячего воздуха, смешанного с обрывками обшивки и кусками обугленной плоти, опалила придорожные кусты и заставила отступить назад огнеметчика, одетого в тяжелый защитный костюм. Он окатил полыхающую машину еще одним потоком пламени и, медленно развернувшись, направился к трассе. В этот миг там, противно визжа покрышками, тормозил второй джип. Безвольно лежащий в багажнике альфа-машины Павел Отзел не мог видеть того, что наблюдала его жена. Сознание кузнеца троилось от сильной дозы жесткого наркотика, вколотого ему перед выездом из села. Настя, прикованная наручником к скобе над боковой дверцей, плотнее прижала к себе дочку свободной рукой и закусила губу, чтобы не закричать в полный голос. Сидящий рядом с водителем человек невнятно выругался и повторил приказ «на обочину». Водитель, в деталях видевший, какая участь постигла Бету и ошалевший от всего происходящего, резко нажал на педаль тормоза, и только немалая сноровка позволила ему сохранить контроль над машиной. Джип, окутанный вонью сгоревшей резины, уткнулся радиаторной решеткой в густой придорожный куст и, наконец, остановился. «Сиди в машине. Если все пойдет плохо, убей девку и беги. Ее мужа и ребенка не трогай. Передай Крафту, что мастер Шамшер сделал все, что мог», — приказал пассажир и проворно вылез из машины. Он был невысок ростом, а просторная куртка не могла скрыть болезненную худобу его тела. Но последний взгляд, брошенный на сидящего за рулем человека, заставил того вжиться в сиденье и втянуть голову в плечи. И даже когда пассажир ушел, бывалого охранника не покинуло ощущение, что с него содрали кожу. «Ты хочешь драки, изгой, и ты готов рискнуть ради никчемных людишек?» — громко крикнул Шамшер, на ходу расстегивая куртку и сбрасывая ее под ноги. Теперь он остался в легких темных брюках и черной атласной рубахе. Перед ним на расстоянии 15 шагов неподвижно стоял невысокий, одетый в поношенный костюм мужчина. Он очень внимательно и печально смотрел на мастера и не двигался. За его спиной гудело пламя, пожирающее внутренности бета-машины. «У тебя серьезный союзник!» — Шамшер махнул рукой в сторону неторопливого огнеметчика, одетого в блестящий защитный костюм. «Я не могу прочитать его мысли. Он мастер? Почему ты молчишь?» «Я хочу дать тебе шанс, Шамшер», — наконец ответил изгой. «Мне не нужна твоя смерть, и тебе незачем умирать ради хозяина. Ты же знаешь, что его время больше не вернется». «Ошибаешься, изгой, но даже если это и так, то ты не хуже меня ведаешь, что еще 5-6 циклов, и может появиться новый хозяин». «Никто не знает этого наверняка», — возразил изгой. «Это всего лишь одна из легенд нашего мира. К тому же для того, чтобы появился новый хозяин, старый должен исчезнуть. А вот на это ваш гранд-мастер, ошибочно считающий его своим отцом, пойти не сможет». «К чему эти пустопорожние разговоры? Чего ты хочешь?» Изгой посмотрел на голубое весеннее небо, обвел взглядом далекие сопки и ответил. «Взгляни на окружающий мир, Шамшер. Ему нет дела до нас и наших дрязг. Я стал убивать. Дай мне возможность не забирать твою жизнь». «Ты слаб и сентиментален», — скривил губы мастер. «Это хорошо. но я не могу уйти с пустыми руками. Извини. В таком случае умри, — пожал плечами изгой, за доли секунды трансформируясь в массивного тупомордого ящера и приседая перед прыжком на увитых жилами трехпалых лапах. «Ты не...» — отчаянно заорал Шамшер, пытаясь выиграть драгоценные секунды и войти в боевой режим, но опоздал. Чешуйчатая лапа ударила его в грудную клетку, вырывая пульсирующее сердце. Сидящий в джипе водитель начал тихонечко поскуливать, на штанине брюк появилось расширяющееся мокрое пятно. Девушка на заднем сиденье, наоборот, успокоилась, а она мягко баюкала завернутого в одеяло малыша и словно не замечала кошмара, творившегося буквально в нескольких метрах от лобового стекла машины. Между тем чешуйчатое чудовище вновь обернулось тем же потрепанным, невзрачным мужичком. Он стряхнул с пальцев капли чужой крови и направился к джипу. Водитель попытался включить заднюю передачу, но руки отказались его слушаться и повисли вдоль тела. «Даже не думай», — раздался в голове шелестящий шепот. Как ни странно, а человек, назвавшийся мастером, не собирался умирать. Он лежал на грязном асфальте посреди лужи собственной крови и пытался закрыть ладонью дыру в своей груди. Раздавленное каблуком изгоя сердце валялось рядом, и именно в него ударила первая струя пламени из американского ранцевого огнемета. Когда тело Шамшера накрыла гудящая ярко-оранжевая волна, из его глотки раздался скрежещущий вопль, и он попытался подняться на ноги. Не в силах отвести взгляд, водитель смотрел, как огненный факел сделал несколько шагов по направлению к обочине и рухнул в придорожную канаву. Ему даже на секунду показалось, что вместо человеческого тела напалмовый смерч жадно поглощает другую, более крупную фигуру, напоминающую двуногого ящера. Закончив свою работу, огнеметчик подошел к передней дверце джипа и распахнул ее. Перекошенное от страха лицо водителя отразилось в огнеупорном стекле защитной маски. Он даже не подумал сопротивляться, когда сложенные вилкой пальцы коснулись его лба. Ярослав замер посреди комнаты, из-под лобья наблюдая за шаманом. Он привычно сутулил плечи и перенес вес тела на носки, просчитывая рисунок возможной схватки. До пистолета в оперативной кобуре добраться быстро не получится, это минус, но верный спидерце Милитару готов сам прыгнуть ему в руку. — Чего ты ждешь? — сказал Саша, обращаясь к Кодзио. — Покончи с ним, я расскажу, как ты сможешь сохранить жизнь своей семьи. Шаман долгим взглядом посмотрел на Ярослава и горько усмехнулся. «Они думают, что приперли меня к стене. А ты как считаешь, майор?» Ярослав сместился в сторону, чтобы большой стол оказался между ним и отделом. Потом, глядя в глаза шамана, сказал. «Из любой ситуации можно найти выход. Я уверен, что когда вы ввязались во все это, то предполагали, чем это может закончиться». Повисла долгая пауза. Они сверлили друг друга глазами, и с каждой секундой напряжение возрастало. Сидящий на лавке водитель Саша медленно перевел взгляд Ярослава на старого шамана, пальцы которого уже коснулись костяной рукоятки кхухри, и улыбнулся. Наконец Озил справился с собой и провел ладонью по лицу, словно вытирая несуществующий пот. «Враги не знают, что ты вернулся из тайги другим человеком», — озвучил он вслух свои мысли. «Для них ты всего лишь очередной чекист, курирующий объект, и не представляешь опасности. То есть дело не в тебе. Они хотят показать свою власть надо мной, замазать кровью, сбить с белого пути. Это все равно, что заставить мусульманского имама отведать свинину в месяц Рамазан. К тому же я, наверное, не смогу справиться с тобой. Ну и что мне делать, майор? Для того, чтобы давать советы, я должен видеть картину целиком. Что-то мне подсказывает, что я могу сейчас рассчитывать на некоторую откровенность. Но сперва давайте займемся моим прапорщиком. Что у тебя с волосами, Саша?